Пускай помогает работать. Действительно, помогайте работать, в конце концов. Реклама. Можно искать, делать тысячи заказов, а потом ждать недели. Так и не дождаться или получить совсем не то. А можно просто зайти в магазин «Обойкин». Здесь есть все в наличии. Немецкие, бельгийские, итальянские обои. Со скидкой от 30 до 50%. Премиальная интерьерная краска. Детские обои от 550 рублей. Магазин «Обойкин». Здесь реально есть все. Донская, 5/1. Большой! Самый большой сочинский дельфинарий в парке «Ривьера». Новое шоу дельфинов для детей и взрослых с участием белых китов и морского льва на крытой шоу-арене. Эмоции ближе, чем ты думаешь! Подробности на сайте delfin-riviera.ru. При поддержке Retro-FM Сочи. Сынок, а во что ты играешь? Папа, это моя собственная компьютерная игра! Я сам сделал, меня в ТОПе научили. Компьютерная академия ТОП. Комплексное обучение ребенка в сфере IT. Уникальная интеллектуальная среда для современных детей. Преподаватели практики. Звоните 225-62-69. Телефон рекламной службы Retro-FM Сочи. 290-107-9. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she takes, the harder they fall. Now she ain't easy, but she ain't tough. She's headed good, but then she's headed rough. But I guess it don't come to much. But all she's got